Скоро ли Спаситель увижу тебя, тебя славе небесе, славе небесе. Скоро ли примешь меня ты, любя, мир твой чудес, мир твой чудес. От искушений на этой земле, от заблуждений в губительной мгле, я ожидаю свободы и благ. Мой Спаситель, угодно тебе, тебе мною проведай, мною проведай. Горе и страшной житейской борьбе, помощь мне, помощь мне, помощь мне, помощь мне. Чтоб я в сомненья свои не упадал, силу надежды своей не терял. Духа Святого у меня изливал, ему крепли, ему крепли. Хоть на земле я еще нахожусь, я чужой. Но я к небесному миру стремлюсь, жажду. Сердце мое далекует всегда, да не смолкает хвала никогда. В мире хочу я любить лишь тебя, наступит кончина моя, жизнь не прервёт. В свете блаженства удел для меня, скоро приспорь, я уж не буду душою страдать, вечно прославлю Христа благодать. Буду хвалить я любви полноту, слава Христа, слава Христа.